Глава 35. «Просто поразительно, — говорит Клэр, — как он вывел из себя Леона. Словно ткнул пальцем раз, другой, третий, бах! Совсем как мастер оригами. Искусство складывания фигурок из бумаги. Даже не верится, что это может быть так легко». Кристиан, лежащий рядом с ней в постели, хмыкает. Он читает какую-то научную книгу. Клэр опускает ноги на пол. «Пойду приму душ». «Сейчас присоединюсь к тебе», — произносит он, переворачивая страницу. Клэр улыбается. Душевая представляет собой выложенную кафелем кабину рядом со спальней. Клэр открывает краны, регулирует температуру воды. «Что ты читаешь?» — кричит она Кристиану сквозь шум струй. «Новую биографию Бодлера. Меня попросили подобрать цитату для суперобложки». Клэр подается к зеркалу и снимает серьги. «Бесплатная реклама». «Что?» «Бесплатная реклама. Так называют это издатели». «А, черт!» — она роняет сережку. Опускается на колени и шарит под раковиной. «Биография хорошо написана?» «Не особенно. Есть новые сведения о его взаимоотношениях с Эдгаром По. Но, в общем...» Клэр не слышит его. Голос исчез, словно оказался втянутым в какой-то длинный туннель. Она вдруг полностью сосредоточилась на том, что заметила позади тумбы. В черном проводе, не толще вермишели, прилегающем к ее поверхности. Притрагивается к нему. Он, как и вермишель, липкий на ощупь. Подсовывает под него ноготь, осторожно оттягивает. Провод идет вниз, к краю коврика. Клэр тянет снова. Тонкая черная нить поднимается из-за плинтуса, словно швартов из песка на пляже. Она поднимает руку все выше, выше. Когда рука поднята до отказа, из укрытия оказывается вытянуто около 10 футов кабеля. «Кажется, не уяснил, до чего нетрадиционны были декаденты», — говорит Кристиан. «Да-да», — отвечает Клэр. Она принимается за поиск в другом направлении. Тонкий черный провод идет позади кранов в крохотное отверстие и скрывается за зеркалом. Клэр изумленно смотрит на свое отражение, потом снимает зеркало со стены и поворачивает задней стороной наружу. В крохотном, процарапанном отверстии спрятан маленький чип. «Ах ты черт!» — восклицает в машине Фрэнк. Изображение Клэр неистово раскачивается, когда она снимает зеркало со стены. Камера опускается мимо ее колен в темноту. Клэр снимает крохотную камеру с задней части зеркала, рассматривает ее, потом начинает наматывать провод на палец. Вытаскивает его из-под коврика все больше и больше. Он идет за угол душевой кабины. За шкафом крохотная муфта. К ней подсоединен еще один кабель. Клэр ползет на четвереньках вдоль сдвоенного кабеля. Кристиан продолжает говорить. Увлекшись книгой, он не видит, как Клэр продвигается вдоль проводов к нише. Там сложены книги, она сдвигает их. За небрежно сложенными книгами муфта побольше, похожая на большого черного паука, его ножки, с десяток проводов, расходящихся по квартире в разные стороны. «Черт!» — раздраженно бросает Дербан. «Сообщите Конни и вызовите подкрепление. Скажите, что мы...» Внезапно изображение квартиры Воглера на их мониторах превращается в снег. Клэр бросает на кровать перед Кристианом пластмассовый диск величиной с печенье. Из него торчат провода. «Что это?» — восклицает она и видит, как он напрягается. «Это тебя надо спросить», — произносит Кристиан, глядя на нее через очки. «Я впервые вижу эту штуку». Клэр медленно, насмешливо хлопает в ладоши. «Браво! Мы еще сделаем из тебя актера!» «Извини, я не понимаю», — говорит он, и на его лице появляется беспокойное испуганное выражение. «Не понимаешь?» «Да, Кристиан, ты ничего не понимаешь». Клэр чувствует, что теряет контроль над собой, и ею овладевает гнев. «Что тебе сказали, осел безмозглый? Что я психопатка? Что могла, черт возьми, убить твою жену?» «Идите, заберите нас!» — зовет Кристиан, обращаясь к потолку. «Идите и заберите немедленно!» «Они тебя не слышат!» — усмехается Клэр, бросает на кровать моток проводов и говорит, имитируя голос звукотехника. «Кристиан, повтори еще раз для регулировки. Тебя плоховато слышно!» Он откатывается от нее на другую сторону кровати. «Не понимаешь?» — удивляется Клэр. «Они думают, что убийца один из нас, только не могут решить, кто именно. Вот и посадили обоих, будто крыс, в лабиринт, смотрят, кто окажется съеден». Клэр слышит шум лифта и понимает, что скоро здесь появятся полицейские. Уже раздаются крики и громкий стук в дверь. «Безмозглый осел!» — говорит она. «По крайней мере, я сказала им, я знаю, что убийца не ты!» И начинает молотить Воглера кулаками. «Да, сказала им! Я знаю, что убийца не ты!» Дверной звонок непрерывно звонит. «Быстрее!» — кричит Кристиан, отражая ее удары. «Быстрее! Сюда!» Дверь потрескивает под нажимом гидравлического тарана снаружи. Клэр отходит от Кристиана и садится на кровать. «Ну давай», — устало произносит она, — «впускай этих ублюдков». Расшифровка пленки номер КР-244-9Н, Дербан, Роденберг, Воглер, другие. Внутренние и наружные звуки, некоторые неразборчивые. Ритмичный стук опознан как звук гидравлического тарана. Дверь открывается. Голос номер 2, Воглер. «Ради бога, сюда!» Голос номер 3, Дербан. «Ты цел?» Голос номер 1, Роденберг. «Пропустите меня!» Голос неопознанный. «Погодите!» Голос номер 2. «Отпустите ее!» Пауза на пленке. Голос номер 3. «Что она тебе говорила?» Пауза на пленке. Голос номер 2. Невнятно. Ничего. Конец пленки.